фельдшер встретил нас на лестничной площадке конторы, нахмурился, махнул рукой, мол, поднимайтесь, я сейчас. Когда мы уже были в кабинете, в котором до сих пор еще висели армейские стенды с винтовками и гранатами в руках краснощеких серьезных бойцов, внизу послышался обеспокоенный голос Фримена. «Алимент, пройдись по всем частотам. Сигнал исчез на открытом месте. Никаких ям не было там, отродясь. Не мог же исчезнуть сталкер вот просто так». «Шеф, да я тебе точно говорю, исчез мгновенно, сразу во всех диапазонах. С ПМК не было краш-сигнала, значит, не аномалия, не поломка. Такая штука, она даже в кусковом исполнении срабатывает. Там десяток датчиков на все воздействия. Нет-нет, не аномалия». «Может, отключил?» «Друг, даже если вырубить, сеть все равно раз в 5 минут ловит идентификационные импульсы, хотя и не пеленгует саму машинку». «Нет, точно говорю, исчез, как если бы в телепорт-воронку сталкер забрался. Но чего-то уж долго очень не выныривает». «Как сквозь землю», — грустно произнес фельдшер. «Поисковый отряд нашел чего?» «Да нашел. Следы в старой болотине на грязи. Говорят, цепочка обрывалась в центре одной из грязных лужиц, двумя четкими, глубокими следами. Сталкер какое-то время, видно, стоял там. И все, словно в небо улетел». «Ну так что же ты от меня хочешь, фельдшер? Я говорю, что и по сигналам исчез человек, и следы вон это показывают». «Все ж таки, поищи, друг. Вдруг сигнал нарисуется». «Лады, поищем. Сервак теперь свой, антенны тоже. Так что...» Послышались шаги, и в кабинет вошел хмурый фельдшер, прямо с порога бросивший. «Рассказывает, товарищ Лунь, о чем это вы таком с Френом говорили? После разговора с базой он ушел и просто исчез недалеко отсюда, в низинках. Выкладывай давай». «Он сказал, что его уже зовут, и пора уходить, фельдшер». «Значит, правда все». «Ух, ё. А я-то думал, что мэн просто со спиртным не рассчитал». Фельдшер тяжело сел на стул. «Ну, ходил он по базе пару дней и со всеми так душевно прощался, мол, ухожу я скоро, не поминайте лихом. Поначалу думали, что он просто с базы податься собрался, ну и не особенно серьезно отнеслись. А он попрощается и снова в столов накачиваться. Я грешным делом решил, что он с тобой что сделать надумал. Поговорил, а он только посмеялся. И не, мол, друг, я такой глупости больше не сделаю. Позвали, значит, его. И кто, знаешь?» «Доктор», — просто сказал я, и фельдшер, и так невеселый, буквально изменился в лице. «Да, именно это он и говорил. И еще говорил, что ты, сталкер, по особому зоны меченый. Вижу, что прав он». «Фак. Что же он, зараза, ко мне-то не зашел? Даже до свидания не сказал. Как-то не по-дружески расстались». «Алимент!» «Да, шеф», — послышалось через пробоину вентиляции. «Заканчивай поиски. Нет его в нашей зоне. Ушел Фреон. Как и обещался, собственно. Другое дело, что не верил я ему. Может, потому и решил уйти вот так, по-английски. Знаешь, Лун, а ведь мы хорошими корешами с ним сделались. Сдружились. Жаль, черт побери». Фельдшер помолчал. «И еще одна засадная потеря, как я вижу, намечается. Что, Хип, все? Опять нас бросаешь?» «Ухожу, но не бросаю. Я теперь навсегда из свободы, и даже он не заставит нашивки спороть». Я почувствовал легкий тычок кулачком. «Но ухожу, атаман, это правда. С ним». «Досадно. И ведь во второй раз, зараза такая, нас покидаешь!» Беззлобно ругнулся фельдшер. «Ни в какие ворота! Кстати, отлично сходили. Ага. Твои бойцы хабар сдали и прямо у меня под окнами судачили. Что, мол, все, раз этот с белой башкой приперся, значит, другого командира дадут». «Догадливый народ», — усмехнулся я. «Мы такие», — кивнул фельдшер, стукнув выдвижным ящиком стола и достав ключ. «Ну, сегодня, я так понимаю, уходить вы не будете? Вечереет, а в зоне ночевать удовольствие сомнительное. Отсюда 6-я казарма, и там коптерка есть, под замком. В полное ваше распоряжение». «Да, и оставайтесь здесь столько, сколько душа пожелает. И еще запомни, Лунь, в свободе ты всегда почетный гость. Ну а Хип и так наша. Заходите почаще.